не может быть бессистемным и произвольным. В основе движения вперед разум, помноженный на организационное начало. И пример такой организации человеческого бытия – сознательное творчество партии Ленина и Сталина, выступающей коллективным организатором и консолидатором беспорядочности русской жизни. И опытом партии должны быть ныне вооружены все мастера культуры, сознательные создатели веры, ведущие к воплощению человеческой мечты о братстве всех со всеми. Глаза увлажнились, и он потер их кулаком по давно уже укоренившейся привычке. Пророкотал, указывая на груду писем в углу стола. Сегодня получил весточку от некоего читателя. Предлагает уничтожить полярные льды и возвратить Сибирь и Канаду в райские условия. Каково? А вот другой, вместо того, чтобы каждый раз точить режущие инструменты, предлагает сделать их самозатачивающимися. Гениально? Или некто затевает утилизировать вращение Земли вокруг ее оси, то есть сделать это вращение полезным? Да-с. Вот почему я издавна верю в пытливый разум человека. Он, человек, кажется мне органом самопознания природы, исследователем и организатором ее хаотических сил. Тут до вас гостил у меня Самуил Маршак. И знаете, что мы с ним придумали в качестве игры для детей? Сделать огромный разборный глобус, по которому изучать географию и геологию. А еще выпускать разборные автоматические карты. Я его просил сказать редакторам и издателям, пускай подумают об этом. Игра – путь детей к познанию мира. Впрочем, об этом я уже писал в своей статье о темах. Надеюсь, читали, Михаил Ефимович. Хорошо бы ее перевести на другие языки. По-французски, например. А? Кольцов с готовностью согласно кивнул. Поразительно. Это та же ваша мысль об энциклопедии. Только на сей раз о детской. Где тоже все по темам земля, воздух, вода, растения, животный мир. «Не забудьте мое внимание к социальным вопросам для подрастающего поколения», — дополнил Горький. «Например, тема природы. Я пишу «Власть человека над природой». «Плановый организованный труд социалистического общества». «Победа над стихиями, над болезнью и смертью». Это тезисно. Но во многих местах своего плана я широко раскрываю самые главные идеи, из которых и должно складываться мировоззрение ребенка. Вот одна только мысль. Особенно важная и серьезная задача — дать детям книги о том, откуда взялась частная собственность, и о том, как в наше время собственность становится главным препятствием на пути развития человека. Эту задачу я рекомендую разрешить и рядом исторических книг, и острыми политическими памфлетами, и бытовой сатирой, направленной против пережитков в среде взрослых и детей. Как глубоко и вместе с тем естественно и просто вы, Алексей Максимович, умеете соединить, казалось бы, обычные жизненные явления с большой политикой, воскликнул Кольцов, вскинув вверх оседланное очками свое с мелкими чертами, но в то же время на редкость подвижное лицо. Вот ваша мысль о том, как разнообразно и успешно работает в нашей стране молодежь. Вы пишете. Работа эта начинается с отрочества. Пионеры истребляют растительных и животных вредителей, выпалывают сорняки. Вроде бы речь лишь о труде на полях. Но как классово заостряется ваша гениальная мысль. Борьба с мелкими вредителями, говорите вы дальше, сорняками и грызунами, научила ребят бороться и против крупных, двуногих. Здесь уместно вспомнить подвиг пионера Павла Морозова, мальчика, который понял, что человек, родной по крови, вполне может быть врагом по духу, и что такого человека нельзя щадить. можно ли еще нагляднее, чем делаете вы,